я могу понять очень Да. Алло. Да. Лариса Викторовна? Кто спрашивает? Меня зовут Юлия Владимировна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Фамилию забыли назвать. Вы Лариса Викторовна. У вас связь какая-то странная. Алло, вы Лариса Викторовна? Вы фамилию свою не назвали. Пермякова. Хомякова? Пермякова. Ага, ну я вас слушаю. Вы Лариса Викторовна, верно? Верно. У вас имеется задолженность. Вы пропали, я вас не слышу. У вас имеется задолженность. Бывает. По какой причине не оплачивали? Жадность. По какой причине вы не оплачиваете? Жадность. Еще раз повторите его срочно. Да идите в жопу с такой связью, задолбали. Телефон, когда почините свой, вот этот вот дисковый, тогда перезвоните. Все, пока. Лариса Викторовна, что за истерика? 14 750 рублей оплачиваете сегодня за требование банка. 14 тысяч. И вам необходимо сегодня, завтра требовать. По поводу задолженности не могу. Да. Внимательно. Алло. Смелее. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Я номер телефона, последний 4-5-86-23, Лариса Викторовна. Ну, допустим. А вы кто? Банк Восточный экспресс, департамент взыскания, Нейро, Виктория Анатольевна. Название по поводу вашего задолженности по договору, почему оплату не производите? Виктория Анатольевна? Все верно. А фамилия есть у Виктории Анатольевны? Имеется, но Власенко моя фамилия. Как еще раз? Власенко. Ага. Ну что, не хочу платить, не плачу. Не хочу платить, не плачу. А, если у вас договор так имеется, такой помню, да, если вы не хотите оплатить, позвоните, у вас не платить. Че? Ничего не понимаю. Вы звоните как из ведра. Договор у вас такой пункт имеется, что вы можете не платить, если не хотите. Да, да, да, все имеется. Ну, а какой пункт договора, скажите, пожалуйста? Пункт 372. Что в 372 пункта договора указано? Там почти если вам... Ну, указано, что если я не хочу, могу не платить. Значит, вы не делаете? Да, да. Да, именно так указано. Да, 14 800 рублей требования банка оплатить необходимо. Да, так, за прошлого дня. Оплата будет оплата? Ни в коем случае. Отказывается официально, да, наказать разговор? Ничего не понятно, что вы говорите, поэтому можете не стараться. Полную сумму за этот договор, давайте его полностью. Uh-huh. Оплаты не будет, правильно я понимаю? Начинаю работать ваше окружение, мы работодатели будем просить вам показать, что оплатить данную сумму. Ладно, я не против. У вас все? Без учета следующего платежа. они 14800 просроченной задолженности, 7400 рублей. А потом тоже оказывается оплата? Не, не хочу оплатить, отстаньте от меня. А где у вас договор указан о том, что взяли на себя обязательства? Пункт 3.7.2, я же сказала. Значит, будете платить в действительном порядке. Ага, хорошо. Если не будете платить добровольно. Хорошо. Что, хорошо? Ну, давайте в том порядке. Куда деньги можно потратить? Купила ружье. А, вот вы... а есть у вас выездная группа? Приедет, нет? Ну, мы вопрос слышали, на что деньги мало потратили? Ружье купила, говорю. Что купили? Ружье. Ружье? Угу. Можно продавать данное имущество и возвращать долг в банк. Не, я лучше с ружьем вместе подожду выездную группу от банка. А зачем выездную группу? Зачем нам выездная группа, когда мы можем в суд подать, сразу зависит от суммы? Так я тоже думаю, зачем вам телефонная попрошайка, если вы можете в суд подать, и все. Вы все равно же почему-то продолжаете бесцельные, бесполезные звонки осуществлять. Давно бы уже в суд подали, и все. Знаете, звоните, я так понимаю, вашим родственникам, да? Правильно я понимаю? Вы можете звонить хоть в колокол, мне все равно. Что? Звоните хоть в колокол, мне все равно. Вас очень плохо слышно, пропадаете в этой цифре. Это ваши проблемы. А во. Хреном по лбу не дало? А во. Хреном по лбу не дало? А во, вас не слышно. Ну, бросайте трубку тогда, раз меня не слышно. Начинаем звонить Светлане Викторовне, Тамаре Алексеевне, Галине Андреевне. Забудите их. Без проблем, звоните кому хотите, мне все равно. Средства. Будем выяснить ваше руководство, приезжайте в том, что вас имеет так, защиту. Так, еще обещайте, делайте, что хотите, мне все равно сказала же. Угу. Что тупенькие такие? Ну, сказала, звоните, хотите, звоните, звонить. Ну, конечно, меня не слышно, обязательно. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Добрый день. Слушаю. Алло. Да-да. Валентин Михайлов? Кто спрашивает? Департамент взыскания Банк Восточный, Тимур Егорович. Почему не платите? Фамилия? Дусказиев. Кто-то же. Запомните, что фамилию это... надо называть каждый раз, когда вы звоните при взысканию просрочки. Не надо, не вы будете меня учить, что делать, понятно? Нужно называть. Оплату почему нет? Фамилию. Не все равно, что там вы... нужно вам, что не нужно. Пока вы не соблюдаете законодательство. 15600. Сегодня или завтра будете оплачивать? Никогда не буду. Что значит никогда? Ну, как всегда, только наоборот. Наоборот. Сложно, да? А чего добиваетесь? Я чего добиваюсь? Я вообще ничего не делаю. Как можно чего-то добиваться, ничего не делая? Бездействием. Какие бездействия? На пенсии сидите, с пенсии оплачивать свои. Кредит для чего брали? За надом. За надом? Давайте номера всех контактных лиц ваших будем обзванивать им. Давайте, 03, 02, 01, 112. Угу. С кого начать? Татьяна, да, наверное? Начните с 02 вам туда. Нет, Татьяна. Потом будет там любовь. Угу. Потом поговорите с ними, каково это не платить. Хорошо. А что вы думаете? Без проблем. Что хорошо? А все очень плохо, ваша ситуация. А, ну все, хорошо. Я вы деньги взяли, не даете. То есть, что вы поверим? Вы здесь поясничать будете или что? Или проблемы решать? По-моему, поясничаете вы здесь. Только вы. 10500 сегодня-завтра, остальное в течение 5 дней. Где будете оплачивать? Да. Что значит никогда? Я уже говорила, это как всегда, только объяснить. Наоборот. Нет, не наоборот. Не наоборот? А как? Как это понять? Да понимаете, как хотите. Как понять? Не вы чего добиваете? Вы чего ждете? Хватает настолько, и понимаете. Мне моего хватает достаточно. Да я заметила. Чтобы понимать свою ответственность и исполнять обязательства. Угу, я рада, что вы исполняете. А вот для вас информации не хватает, да? Какой информации для меня не хватает? Мы говорили не про информацию, а про ваше серое вещество. Вы смотрите, вы сбились как бы. Да мне все равно. Я не буду это говорить. Серое вещество это и есть непосредственно. Рыбка Дори. Вам точно 68 лет? Мне 92. Михаил. Что? 92. Давайте уменьшим вам ежемесячный платеж. Не надо ко мне подлизываться, не надо. А, и никто не подлизывается, я говорю, как есть. Подлизывайтесь, не надо. Я не веду переговоров с террористами. Хорошо, оплачу 10-500 в течение 3 дней, остальное по графику платежей. Не-не-не-не-не. Ну, значит, ждите коллектора. Звонок вам будет дверью, а не по телефону. Хорошо, в ближайшее время. Малыш, хорошо. Отказывайтесь, фиксируйте сыну. Предупредите Дениса. Всю жизнь ему испортите. Номер есть дополнительный? И 02, я же говорю. 02. До свидания. Пока. До свидания. Пока, малышка, пока.